Глава шестая. Пекло. Сегодняшнее утро куда лучше предыдущего. По крайней мере, сегодня я хотя бы выспалась. Вчера, после того, как намазала руку вонючей мазью, которую мне принес жнец, было время подумать обо всем произошедшем. Проанализировать каждый свой шаг при выполнении задания, подумать над поведением напарника. И если со мной все более-менее понятно, за исключением того, что я больше не трясусь от страха при приближении опасного убийцы, то мотивы этого самого убийцы неясны. Нам объяснили, что жнецы не будут помогать, но я впервые замечаю в одном из них какой-то странный интерес перед происходящим. Это как-то по-человечески, что ли? Понятно, что под маской скрывается человек, но нам всегда говорили, что нет чудовища хладнокровнее, чем жнец, и до этого у меня не было ни единой причины не верить этим словам. Но сейчас я вижу другое. Ситуация запутывает и выбивает из колеи, а от бесконечных размышлений начинает болеть голова. Поэтому я радуюсь, когда мысль об очередной невероятной теории прерывает стук в дверь. После того, как я открываю, жнец жестом указывает в сторону лестницы. «Что случилось? Снова надо куда-то идти?» Спрашиваю, непонятно на что надеясь. Ответа он точно не даст. Это тоже интересно. Почему жнецы молчат? Он, конечно же, молча разворачивается и направляется в ту сторону, куда несколько секунд назад указывал. Следую за ним на небольшом расстоянии. Рука нещадно болит и пульсирует. Отвратительная мазь, похоже, не справляется со своей задачей. Спускаемся по лестнице. Жнец открывает дверь в столовую. Вижу, что остальные уже собрались. Кто-то сидит за столом, другие все еще стоят в очереди. Все ясно, это всего лишь ужин. Совсем про него забыла. Жнец отходит и встает к стене рядом со своими товарищами. Я же пристраиваюсь в конце очереди, которая, впрочем, движется очень быстро. Во время ужина, состоящего из уже привычной белой массы, смотрю на жнецов. Пытаюсь найти у них хоть какое-то различие. Это оказывается не так-то просто. Форма у них одинаковая, они отличаются разве что только ростом и габаритами. Смотрю внимательнее и замечаю его... отличие. Еле сдерживаюсь, чтобы не расплыться в победной улыбке. Боюсь, другие девушки могут меня не понять. Смотрю на своего жнеца и рядом стоящего. Мой чуть выше ростом, но не это главное. Может быть, другие давно это заметили, но я всегда боялась мрачных стражников, поэтому никогда долго на них не смотрела. А теперь вижу еле заметные отсюда цифры, расположенные на маске точно под правым ухом. Они разные. Выходит, у каждого жнеца есть номер. Не знаю, что несет в себе это знание, но когда я посмотрю поближе на цифры своего жнеца, то 100% в будущем не перепутаю его ни с кем другим. Заканчиваю ужин одной из последних и специально чуть задерживаюсь. Иду на выход именно в тот момент, когда за последней из девушек закрывается дверь. Жнец открывает мне ее, и я проскальзываю мимо, скосив взгляд на его маску. Вижу 4 серебряные цифры. 8-4-2-7. Мысленно удовлетворенно киваю сама себе и шагаю наверх. Когда до двери моей комнаты остается всего несколько шагов, жнец, идущий чуть впереди, останавливает меня взмахом руки. Притормаживаю, а он указывает на мою больную руку. Что ему нужно? А почти не болит. Лгу, не моргнув и глазом. Он сокрушенно качает головой. Возможно, я обозналась, и мне это только кажется. Жнец еще раз показывает на мою руку, а потом потирает свою. Тут до меня доходит. Он просто хочет, чтобы я снова помазала раны. Чувствую, как кровь приливает к щекам от смущения. С чего бы ему вообще заботиться о состоянии моего здоровья? Сначала принес мне мазь, теперь следит, чтобы я воспользовалась ей больше одного раза. «Хорошо, сейчас помажу еще». Он кивает и пропускает меня в комнату. Закрываю за собой дверь. Прохожу к тумбочке, на которой лежит мазь. Быстро раздеваюсь, наношу ее на ноющую руку и ложусь под одеяло. Я так устала, много нового узнала и еще больше думала над вопросами, на которые у меня нет ответов. Поэтому закрываю глаза и, на удивление, засыпаю довольно быстро. Будет меня снова громкий стук в дверь. И утро начинается сразу с двух великолепных новостей. Первая – я отлично отдохнула. Вторая – рука практически не болит. Поэтому быстро встаю, одеваюсь и на всякий случай мажу руку чудо-средством. После этого отправляюсь умываться, а потом и на завтрак. Уже во время еды до меня доходит, что теперешний образ жизни быстро стал для меня обыденным, хотя совсем скоро это изменится. Меньше чем через неделю я окажусь в условиях выживания на неприспособленной для этого местности. Когда в дверях столовой появляется Лютер, все без промедления встают со своих мест и идут вслед за ним в помещение напротив. Как только я захожу в комнату сбора, первое, что бросается в глаза – доска за спинами сидящих на сцене Грубера и Ингрид. В одном из столбцов уже написаны баллы за выполнение первого задания. Надо же, я вообще о них забыла и не думала об этом ни вчера, ни сегодня. Нахожу свое имя. Напротив стоит крупная семерка. Это хорошо или плохо? Быстро пробегаю взглядом по результатам других участниц. Самый низкий балл – 1. Скорее всего, это та девушка, которая вышла с задания с пустыми руками. Самый высокий – 9. Девятки стоят напротив двух имен – Лана и Тэмми. И почему меня это не удивляет? Остальные набрали от 5 до 8. Скорее всего, мне снизили оценку из-за полученной травмы. Плевать. Тем лучше для меня. Не хотела бы я зайти в загадочную спираль первой и чувствовать, как огромная толпа дышит мне в затылок. После того, как все рассаживаются на те же места, что и вчера, Грубер обводит нас взглядом и без предисловий начинает. «Добровольцы, сегодня ваша задача такая же, как и вчера. Максимально проста. В первой половине дня вы должны изучить теоретическую часть по следующему кругу спирали. Во второй – сдать экзамен на практике. Второй раздел наглядного пособия называется «Пекло» в соответствии с названием спирального кольца. Пожалуйста, разбирайте пособие и приступайте. Если появятся вопросы, можете смело задавать их». Поднимаюсь со своего места и первой иду на сцену. Ингрид протягивает мне книгу и, не скрывая отвращения, смотрит на раненую руку. «Ева, как ты себя чувствуешь?» Неожиданно не только для меня, но и для своих коллег спрашивает Грубер. «Уже намного лучше, спасибо». «Вижу, мазь на основе ландера помогает заживить раны». «На основе чего?» И тут в мозгу словно щелкает. Вспоминаю информацию о полезных растениях, которую прочитала вчера. Ландер – это лекарственная трава, листья которой с одной стороны зеленого цвета, а с другой – фиолетового. Но откуда он знает про мазь? Только если сам мне ее не передал. Но зачем ему это? Своей доброжелательностью по отношению ко мне он может настроить против меня других добровольцев. Пауза затягивается, поэтому мысленно даю себе пинка и слегка улыбаюсь. Да, хорошее средство. Не знаю, что еще сказать. Стоит ли благодарить его? А если мазь передал не он, то благодарность будет выглядеть неуместно и даже глупо, поэтому я просто молча стою, крепко сжимая в руках книгу. Губ пожилого мужчины касается едва заметная улыбка, после чего он кивает мне и произносит. «Хорошо. Можешь идти готовиться?» «Спасибо». Зачем-то снова говорю я и спешу покинуть сцену, замечая внимательные взгляды, направленные на меня со всех сторон. Грубер больше ни с кем не заговаривает, поэтому чувствую себя слегка неуютно. Кажется, что взгляды остальных прожигают мне затылок. Чтобы прогнать навязчивые мысли прочь, открываю второй раздел книги под названием «Пекло». Спустя несколько минут чтения становится понятно, что это кольцо представляет собой пустыню. И когда я знакомлюсь с полезным, которое невероятно трудно добыть, и опасным, которого столько, что не удивлюсь, если оно будет встречаться буквально на каждом шагу, то единственное мое желание, чтобы это самое пекло было поближе к центру спирали, ведь круги, расположенные ближе к середине, меньше размерами, чем внешние. Этот раздел примерно в 1,5 раза меньше предыдущего, поэтому я успеваю внимательно разглядеть все картинки и прочитать инструкции по выживанию по 3 раза, прежде чем Лютер приглашает нас на обед. Я не чувствую голода, только сильное волнение перед заданием. Удивительно, вчера я была спокойна, а сегодня меня слегка подташнивает от того, что так или иначе мне все равно предстоит сделать. Но я заставляю себя подняться. Отдать книгу в руки мерзко улыбающейся Ингрид, с трудом задушив на корню желание треснуть справочником по голове этой змеи. Затем молча иду в столовую и буквально запихиваю в себя обед, уговаривая организм принять нужную энергию вместе с едой. Интересно, куда они засунули кусочек пустыни и где будет проходить сегодняшний экзамен? Удивлению нет предела, когда после обеда мы снова поднимаемся на третий этаж. Это ведь невозможно переделать все за сутки. Или возможно? Судя по шепоткам, доносящимся от неразлучной пятерки, их тоже удивляет данное обстоятельство. «Девушки!» – обращается к нам Лютер, как только мы оказываемся в уже знакомой комнате на третьем этаже. «Сегодня ваше задание будет точно таким же, как и вчера. Найти что-то съедобное и ключ. У вас есть все те же полчаса, чтобы выполнить поставленную задачу и вернуться сюда. Итак, кто первый?» К всеобщему удивлению, первой с какой-то мрачной решимостью выходит девушка, которая вчера не справилась с заданием. Похоже, только Лютер не удивлен. «Бет, тебе ясна задача?» «Ее зовут Бет? Ну надо же, и почему я не запомнила имени вчера?» «Да», – кивает девушка. «Отлично, можешь приступать». После того, как Бет и ее жнец скрываются за уже знакомой дверью, а Лютер нажимает на зеленую кнопку, запуская обратный отсчет, он поворачивается к нам. «Готовьтесь и распределитесь между собой, чтобы не было споров и задержек». Сажусь на твердую скамейку и, чтобы отвлечься от мрачных мыслей о предстоящем задании, обвожу взглядом жнецов. С легкостью нахожу своего и сверлю его взглядом. Что значит номер на его шее? Почему бы не подумать об этом? Может, это его порядковый номер? 8427. 8000. Не думала, что жнецов на всю республику может быть так много. Наверное, эта цифра все-таки значит что-то другое. Мысли о жнецах помогают отвлечься и успокоиться. Скажи мне кто-то еще пару дней назад, что так будет, я бы умерла от смеха. В этот раз я тоже оказываюсь ближе к середине очереди. Больше всего напрягает ожидание, тем более чаще всего девушки возвращаются без ключа. Пока только Лана принесла ей ключи и какое-то съедобное колючее растение. Я, честно говоря, вообще не могу вспомнить ничего подобного из книги. После того, как с задания возвращается коротко стриженная блондинка, которую, как оказалось, зовут Мэй, наступает моя очередь. Быстро поднимаюсь и иду в сторону двери. Лютер встречает меня внимательным взглядом. «Ева, задание ясно?» Как и у всех до меня, интересуется Лютер. Я киваю. «У тебя полчаса». Так же, как и вчера, дверь мне открывает жнец. И точно так же я замираю в паре шагов от порога. Все кардинально изменилось. Такое ощущение, что я попала в абсолютно другое место. Нет травы, деревьев, приглушенного света. Вообще ничего нет, кроме песка. Кругом один только песок. Смотрю по сторонам. Не знаю, как они этого добились, но здесь не видно ни стен, ни потолка. А еще здесь нещадно жарко, будто в настоящей пустыне. По крайней мере, я думаю, что именно так, ведь на практике не могу этого знать. А еще не видно никаких следов, словно до меня здесь и не были 8 человек. Получается, подсказок, куда идти, у меня нет. Делаю несколько шагов вперед, разворачиваюсь и наблюдаю, как песок осыпается, перекрывая все мои следы. Жнец по своему обыкновению молча смотрит на меня. Ладно, пора выполнять задание. Смотрю на часы возле двери. 2 минуты я уже потеряла. Как и вчера, практически сразу сворачиваю налево. Мне почему-то кажется, что другие девушки шли именно прямо. Не знаю этого наверняка, но я привыкла доверять своему чутью. Шагаю и шагаю, рассматривая все вокруг. Кроме песка не видно ничего. Неудивительно, что девушки не могли найти ключи. Как они нашли что-то съедобное, тоже остается загадкой. Спустя еще 10 шагов замираю на месте, краем глаза заметив какое-то слабое движение справа. Поворачиваю голову в ту сторону. Вижу маленькое черное пятнышко, медленно ползущее по песку. Скорпион. В книге было написано, что их можно, но не рекомендуется употреблять в пищу, так как он прежде всего относится к опасным существам. Я ведь его есть не обязана, нужно только поймать. Но необходимо сделать это осторожно, потому что яд скорпионов смертельно опасен. Но как я буду искать ключ, если завладею смертоносным обедом? И упустить этот шанс тоже не могу. Вдруг не удастся найти что-то другое. Решительным шагом направляюсь к своей жертве. Надо действовать, пока он не заметил опасность и не выставил в моем направлении жало. Резким движением хватаю его почти за самый кончик хвоста. Он начинает дергаться и пытается схватиться за меня клешнями. Жить хочет, гад такой, но я не могу его отпустить просто так. Простое и гениальное решение приходит ко мне само собой. Пока скорпион не вырвался, быстро наклоняюсь, расшнуровываю и снимаю ботинок, а затем носок. С огромным трудом, но мне удается запихнуть сопротивляющийся обед в носок, но я все равно продолжаю крепко держать его за хвост. Теперь хотя бы клешней можно не опасаться. С победной улыбкой смотрю на жнеца. Возможно, мне только кажется, но, по-моему, он слегка удивлен. По крайней мере, стоит он не настолько прямо, как обычно. Встряхиваюсь. Сейчас надо искать ключ, а не думать об эмоциях напарника, истинность которых мне все равно не узнать. Быстро стряхиваю с ноги песок, сую ее обратно в ботинок и иду дальше. Скорпион в носке продолжает дергаться, что отвлекает и раздражает. Вижу впереди небольшой камень, который практически сливается с местностью. Дойду до него и буду возвращаться к двери. Плевать на ключ, главное, что я хоть что-то нашла. Когда до цели остается несколько шагов, слышу какой-то тихий звук сзади. Резко оборачиваюсь, замечая огромную змею, ползущую прямо на меня. Инстинктивно пячусь назад, запинаюсь о злополучный камень и падаю на задницу. Судя по виду, змея ядовитая. Если она меня укусит, мне конец. Чуть отползаю назад. Надо подняться на ноги и бежать. Вряд ли она будет преследовать. Но меня словно парализует. Расстояние быстро сокращается до жалкого метра. Внезапно жнец заносит ногу и наступает прямо на нее. Пару раз гадина дергается и замирает. Умерла? Сейчас я как никогда радуюсь способности жнецов убивать одним прикосновением. Уже собираюсь рассыпаться в благодарностях, но внимание привлекает какой-то блеск. Смотрю на камень, о который запнулась, и вижу в углублении, где он недавно лежал, ключ. Хватаю его, подскакиваю с места. Теперь с этим не возникает никаких проблем. «Спасибо!» – поспешно благодарю своего неожиданного спасителя. Он кивает. «Он мне кивает!» Никак не привыкну к нашему необычному и странному общению. Подумать о его мотивах будет время позже. «Давай возвращаться?» Жнец кивает еще раз. Прячу улыбку и, довольная, направляюсь на выход. Мельком бросаю взгляд на часы. Прошло 24 минуты. Вполне неплохо. Выходим в комнату с оставшимися добровольцами. Здесь намного прохладнее, чем там. Теперь понятно, почему этот этап называют «пекло». Отдаю удивленному Лютеру ключ и дергающийся носок. «Аккуратно, там скорпион», – предупреждаю я. «Хорошо, можешь идти». С облегчением выдыхаю и следом за своим жнецом спускаюсь на второй этаж.